Глава 7. Блумквист жалуется на жизнь. Ульф вернулся на работу. Там все было даже тише обыкновенного. Как правило, в отдел деликатных расследований направлялось 2-3 дела в день, и хотя большинство из них отклонялось по причине недостаточной деликатности, сам процесс отсева занимал немало времени у каждого из сотрудников. Но бывало, что новых дел не поступало совсем. И сегодня был как раз такой день. Даже Эрик, у которого почти всегда находилась какая-нибудь задача, связанная с документооборотом, даже Эрик сидел у себя за столом и почитывал журнал, посвященный рыбалке. А Карл, болтавший о чем-то с Анной на другой стороне комнаты, выводил какие-то каракули на полях тетради казенным карандашом. Расследование Ульфа относительно истории с Седерстрёмом пока официальным не являлось. Эрику он вообще ничего об этом не говорил, потому что тот захотел бы немедленно завести папку, просто на всякий случай, а этот процесс означал заполнение множества бумажек, чего Ульфу на этой стадии хотелось бы избежать. Бланки всегда можно было заполнить задним числом, и если судебный иск станет реальной перспективой, тогда можно будет заняться бюрократическими формальностями. Но с Анной он успел об этом поговорить и при первой возможности собирался рассказать ей о разговоре с Торном из книжной лавки. «Смотрю, заняты мы по уши», — заметил Ульф, вешая плащ на крючок за дверью. Эрик поднял глаза от статьи, посвященной ловле озерной форели. «Нет», — ответил он, — «совершенно не заняты». «Ирония для Эрика», — подумал Ульф, — «понятие теоретическое». Ульф поймал Аннин взгляд. «Ничего нового не поступало?» — ответил Карл. «Вообще ничего. Пришел тот парнишка из почтового отдела, знаешь, который с татуировкой на шее. Паук, кажется, или паутина. В общем, что-то в этом роде. Так вот, заходит он и уже собирается отдать нам конверт, но потом принимается его разглядывать и видит, что конверт на самом деле для отдела коммерческих преступлений. Так что он его унес». Ульф пожал плечами. «Ну что ж». «Это татуировка», — вступил в разговор Эрик. «Ну, паук на шее у того молодого человека». «А ты уверен, что это именно паук?» — спросил Ульф. «Паутина — тема тоже довольно популярная». «Нет, это был паук», — ответил Эрик. «Паутина там тоже есть, как фон, но основной мотив определенно паук. Я это точно знаю, потому что успел пересчитать на татуировке все ноги, пока расписывался за доставку. Он еще положил бланк на стол и наклонился, и мне удалось хорошенько все рассмотреть. Это был паук с 7 ногами». Ульф улыбнулся. 7 ног? Может, это творческая интерпретация художника? «Или мастер ног пожалел», — предположил Карл. Анна рассмеялась. «Я просто не понимаю, зачем человеку покрывать себя татуировками с головы до ног? Что, интересно, творится у них в голове?» «Они считают, что так они будут выглядеть лучше», — сказал Ульф. «Татуировка — это вопрос эстетики. Что-то вроде украшения». «Это-то понятно», — ответила Анна. «Но представить себе, что кто-то будет рисовать что-то прямо у меня на теле? Нет, не могу». Ульф, который успел сесть за свой стол, метнул короткий взгляд в сторону Анны. «На твоем теле», — подумал он, — «на твоем теле». Тут он решительно пресек эти мысли. Он, в конце концов, был взрослым человеком, который не станет мысленно кого-то раздевать, тем более замужнюю женщину и, мало того, коллегу. Анна тем временем продолжала развивать тему татуировок. «У Джо, — сказала она, — был недавно пациент, весь покрытый татуировками, буквально с головы до ног. Джо сказал, что в операционной все просто глаза выпучили. Стоило ему дать наркоз, как все принялись тыкать пальцами в татуировки, обсуждать их достоинства и недостатки, вроде посетителей на выставке. Джо сказал, они так разошлись, что хотели перевернуть беднягу на операционном столе, посмотреть, что там с другой стороны. Но Джо их остановил. Сказал, это помешает правильному дыханию». Карл нахмурился. «Им не стоило так себя вести», — проворчал он. «Когда ты под наркозом, ты очень уязвим. И веришь доктору, что он не станет над тобой смеяться». Анна почувствовала необходимость вступиться за мужниных коллег. «Они над ним вовсе не смеялись», — запротестовала она. «И будь он в сознании, то наверняка бы и сам с удовольствием все им показал. Люди, как правило, очень гордятся своими татуировками. Тут Карлу пришло на ум кое-что еще. «Паук? Кажется, я что-то такое читал». Нахмурившись, он попытался припомнить подробности. «Да, точно! Это был молодой человек откуда-то из Копенгагена. У него на шее был вытатуирован паук, и довольно крупный, тарантул или что-то в этом роде. Когда он собирался набить татуировку, то своей девушке заранее ничего не сказал. Это должно было стать для нее сюрпризом». «Ничего хорошего от этой истории я не жду», — сказала Анна. Ульф был с ней согласен. Истории о татуировках, как правило, ничем хорошим и не заканчиваются. «О тарантулах тоже», — добавила Анна. «Да», — продолжил Карл, — «но это кончается даже хуже, чем вы себе представляете». Анна пожала плечами. «Сам виноват. Прежде чем делать татуировку, нужно как следует подумать. Подумать как следует, а потом передумать». Карл, которому не нравилось, когда его прерывают, поджал губы и продолжил. «Так вот, он собирался сделать девушке сюрприз, и ему это удалось. У нее, оказалось, была арахнофобия. Она так кричала и билась, что в конце концов попала в больницу». «А как же их отношения?» — спросил Ульф. «Они были обречены», — ответил Карл. «Стоило ему к ней подойти, как она начинала задыхаться. На этом дело и кончилось, они разошлись». Ульф посмотрел на Анну. «Ведь все могло быть совершенно по-другому, встреть он ее раньше, чем она познакомилась с Джо. Чистое невезение. Одних судьба сталкивала в самое подходящее время, а других — в самое неудачное». Он отвел взгляд. «Вот твой приговор», — подумал он. «Вот то, что тебе следует принять». «В кафе напротив работает одна девушка», — сказала Анна, «у которой на животе вытатуирован ангел, прямо посередке. Когда у нее задирается футболка, это заметно, ангел». «Ангелы — довольно обычный мотив», — заметил Ульф. «Людям они нравятся». «В них верят», — вставил Карл. «На самом деле никто в них не верит». Карл покачал головой. «Верят еще как. Довольно большой процент населения действительно верит в ангелов. По радио что-то об этом говорили. Они проводили опрос». «Кто это проводил?» — спросил Эрик. «Эти опросы проводят все, кому не лень, когда хотят подтвердить свое мнение. Все подряд этим занимаются». «Это был независимый опрос», — ответил Карл. Эрика это явно не убедило, и он спросил у Карла, какова была цель опроса. «Я же говорил», — ответил Карл. «Опрос показал, что больше 30% людей верят в ангелов. По-настоящему верят». «В ангелов-хранителей?» — спросил Эрик. «Это имеется в виду?» «Да», — ответил Карл. «В настоящих ангелов с крыльями». Он улыбнулся. «Невидимых, конечно». Но тут же поправился. «То есть не совсем невидимых. Некоторые люди утверждают, будто они их видят. Так что они, может, для кого-то и видимые, даже если их не видят все остальные». Ульф задумался, позволяют ли чьи-то заявления о замеченных ангелах утверждать, что ангелы в принципе видимы. «Когда кто-то говорит, будто он что-то видел, совсем не обязательно, что это что-то существует». Анна, которой казалось, что речь идет скорее об убеждениях, чем об ангелах, заметила: «Дело в том, что кто-то верит в существование ангелов, а кто-то нет. Понятно, все присутствующие согласны, что их не существует. Но пойди мы на улицу и спроси первого встречного, что он об этом думает. Наверняка мы бы сильно удивились». Тут Эрик опустил глаза на свой журнал и перевернул страницу. С таким подчеркнуто рассеянным видом, что Ульф подумал: «А Эрик-то верит в ангелов». И тут же представил себе Эрикова ангела-хранителя, который, конечно, интересуется рыбалкой. И даже, вполне возможно, способен дать совет, какую мормышку лучше использовать на какой-нибудь конкретной реке. Или подсказать, где стоит косяк, невидимый для рыбака, сидящего в лодке, но легко заметный для парящего над водой ангела. Можно предположить, что у ангелов довольно острое зрение. Примерно как у хищных птиц, которые с огромной высоты способны заметить самую маленькую мышку, копошащуюся в траве. Он покачал головой. Вся эта дискуссия была совершенно абсурдной. «Предлагаю заняться чем-нибудь более целесообразным, чем разговор об ангелах», — сказал он. Анна посмотрела на него с некоторым раздражением. «Например?» Ульф пожал плечами. «У нас все рапорты готовы». Карл взял со стола листок бумаги. «Вчера пришел один циркуляр. Адресован он был почему-то мне. Но я как раз собирался передать его тебе». «О чем там?» «О реструктуризации. Они хотят узнать нашу точку зрения на реструктуризацию». Карл поднялся из-за стола, подошел к Ульфу и передал ему бумагу. Ульф принял листок с опаской, будто на нем могла сидеть какая-нибудь зараза. Циркуляры из кабинета комиссара поступали довольно регулярно и, как правило, содержали в себе некий скрытый подтекст. Реструктуризация была новым расхожим словечком, пришедшим на смену эффективности и повышению квалификации, которые были предметом двух последних отчетов отдела, затребованных начальством. На каждый из них ушло по 2 месяца работы, и оба исчезли без малейшего следа в недрах полицейского департамента. «Вечная история с этими отчетами», — подумал Ульф. «Люди их пишут, отправляют начальству, а потом эти рапорты пылятся нечитанными на начальственных столах, пока их не заберут, чтобы отправить в архив». Он подозревал, что бюрократия везде одинакова. Люди заполняют анкеты, пишут отчеты, которые редко кто внимательно изучает, и которые практически никогда не имеют никакого реального результата. Его насторожило то, что этот циркуляр насчет реструктуризации был направлен Карлу. Он, Ульф, был старше по должности, и циркуляр должен был прийти ему. Тут что же, крылось какое-то послание? Может, Карла собирались реструктурировать на повышение, а его, Ульфа, на понижение? Что-то вроде этого уже как-то случалось в отделе дорожного движения и общественного порядка, когда начальник отдела, придя утром на работу, обнаружил, что его стол значительно уменьшился в размерах. Тогда как стол его заместителя, соответственно, увеличился. Несколько недель спустя заместителя официально повысили. Ульф поблагодарил Карла. «Я им что-нибудь напишу», — сказал он, а потом добавил, «если ты, конечно, не собирался». Фразу он не закончил. Это был прямой намек на то, кто тут главный. Возможность для вызова оставалась, но совершенно очевидно не приветствовалась. Ответ Карла сомнений не оставлял. «Ну уж нет», — сказал он, — «это тебе, а не мне. Я практически уверен, что мне это переслали по ошибке. Чего тут еще думать?» «Возьми тот старый отчет», — продолжила Анна. «Сотри везде эффективность и напиши вместо этого реструктуризация. Сбережешь себе кучу времени». Ульф не мог не признать мудрость этого совета. О реструктуризации будет забыто, как уже были забыты эффективность и повышение квалификации. Но чтобы это произошло, необходимо было проделать определенные ритуальные телодвижения, и Ульфу предстояло этим заняться. И тут, благодаря повышению квалификации, он вспомнил, что Блумквист просил его о встрече, и они договорились увидеться сегодня в кафе около полудня. Записи в календаре он не сделал и очень вовремя вспомнил о встрече. «Мне пора идти на встречу с Блумквистом», — сказал он Анне. «Чуть не забыл». «Это с ним частенько происходит», — заметила Анна. «Он мне как-то даже жаловался. Стенал по поводу того, что люди назначают с ним встречи, а потом на них не являются». «Бедняга Блумквист», — отозвался Ульф. «Подозреваю, что он один из тех людей, о которых вечно забывают или отменяют с ним встречи». Карл улыбнулся. Блумквист ему нравился, но он прекрасно понимал, что Ульф имеет в виду. Бывают люди, прямо-таки предназначенные для того, чтобы встречи с ними отменяли, и Блумквист определенно был одним из них. «Нам всем нельзя забывать, — сказал Ульф, — что Блумквист, строго говоря, сотрудник нашего отдела. Он к нам прикомандирован, — поправил его Карл. Так говорится в приказе, я его видел. Прикомандирован к отделу деликатных расследований до дальнейшего распоряжения. Разница, знаешь ли, существует». Ульф вздохнул. У работы в правительственном учреждении были свои преимущества. Уверенность в завтрашнем дне и получка в конце каждого месяца. Но были также и недостатки. Были правила и был канцелярит. Были мелочные придирки и требования к процедурам, смысл которых был давно забыт. Были зависть и были интриги. Иногда он думал о том, что было бы, не прими он то судьбоносное решение поступить в полицию. С какой легкостью он мог бы принять то место на курсах для учителей, которые ему тогда предлагали. Теперь он, наверное, преподавал бы в школе математику или географию. Или он мог бы записаться на художественные курсы, куда ему так хотелось пойти, и теперь он выставлялся бы в галереях Стокгольма или даже Берлина. А может, готовил бы себе скудный ужин из доширака в какой-нибудь мансарде, где мерзнешь даже в самый разгар лета, выдавливал бы из тюбиков с краской последние капли, писал бы поверх картин новые, никому не нужные произведения. Но, быть может, это была бы счастливая жизнь, и нашлась бы какая-нибудь девушка, преданная ему всей душой, которая говорила бы подругам: «Ульф пишет просто гениально. Рано или поздно мир это поймет». Но вместо этого он писал отчеты по реструктуризации. Совал нос в чужие, весьма интимные дела. А теперь, ко всему прочему, ему предстояло пить кофе с недоколлегой, который из последних сил цеплялся за свою должность и который мог бесконечно распространяться о правильном питании, о здоровье и о последних способах лечения хворей, с давних пор одолевавших человечество. Он поднялся из-за стола и украдкой глянул на Анну. Она как раз подняла глаза, поймала его взгляд и улыбнулась в ответ. Это был миг чистого блаженства. Анна была всем. Она была порядочностью и вежливостью. Она была надежностью и материнством. Она была самой Швецией и любовью. Всем этим была она. А еще она была чужой женщиной. Да, этим она тоже была, может быть, прежде всего остального. Когда Ульф вошел в кафе, Блумквист был уже там. Ему удалось найти местечко за одним из лучших столиков у окна, и он сидел там, глубоко погруженный в ежедневник Южной Швеции. Когда Ульф вошел, он поднял глаза и отложил газету. На столе уже стояли две чашки кофе, явно только что поданные, над ними вился порог. «Я взял на себя смелость сделать заказ за вас», — сказал Блумквист, наблюдая, как Ульф садится напротив. Ульф по этому поводу испытывал смешанные чувства. Когда вы заказываете за человека, который еще не пришел, это предполагает определенную степень близости. И в настоящий момент Ульф боролся с раздражением. Он чуть было не сказал: «Я так понимаю, мои вкусы вам известны», но сдержался, вместо этого сказав Блумквисту «спасибо». Ульф никогда не допускал грубости с коллегами, которые стояли ниже него по служебной лестнице, и всегда был безупречно вежлив с теми, кто не мог за себя постоять. Блумквист потянулся за своим кофе. «Знаете, что теперь говорят по поводу кофе?» — спросил он. Ульф тоже взял со стола свою чашку. «О, они вечно советуют то одно, то другое, верно? Никогда не успеваю за новостями». «Ну, а я успеваю», — ответствовал Блумквист. «У меня дома есть специальная папка. Там я храню вырезки. Такая папка-гармошка, знаете? Они еще могут растягиваться». Ульф кивнул, мысленно испустив вздох. «Так вот, я подписал каждую секцию», — продолжал Блумквист. «Сердце, печень, рак, кожа, свободные радикалы — все категории, которые нужно». Ульф отпил глоток кофе. Краешком глаза он заметил ту девушку, о которой они говорили на работе. Ту, чей живот был осенен ангелом. Она разговаривала о чем-то с недружелюбным молодым бариста, который снимал в это время синий полосатый передник, вытирая об него руки. Взгляд Ульфа непроизвольно опустился на талию девушки, прикрытую пепельно-розовой блузкой. «Под этим покровом, — сказал он себе, — таится ангел». «Вы хотели со мной встретиться», — сказал он Блумквисту, решив, наконец, добраться до сути дела. Тот слегка наклонил голову. «Да, это так». Ульф ждал, но продолжение не последовало. «И?» — сказал, наконец, он. Блумквист опустил глаза. «Мне немного неловко об этом говорить. «Со мной вы можете говорить прямо», — сказал Ульф. «Не беспокойтесь. Все, что вы скажете, останется между нами». Блумквист поднял на него благодарный взгляд. «О, мне это известно, Варк. Я знаю, как вы относитесь к конфиденциальности». «Так в чем же дело?» — мягко спросил Ульф. «Дома проблемы?» Блумквист быстро отмел это предложение. «Нет, ничего подобного. Хотя вам наверняка постоянно жалуются на подобные вещи, с вашей-то отзывчивостью». «Такое бывает, да», — ответил Ульф. «Не очень часто, но иногда». Он немного помолчал. «И меня это совершенно не стесняет, правда. Не беспокойтесь, вы можете говорить, что хотите». Снова наступило молчание, которое тянулось, казалось, несколько минут. Потом Блумквист сказал: «Я недоволен своей работой». Ульф внимательно посмотрел на него. В самой жалобе не было ничего необычного. Их работа, в принципе, не приносила особенного удовлетворения. Преступность сама по себе — это патология, это чей-то провал. И как можно быть довольным, если приходится сталкиваться с подобным чуть ли не каждый день? «Вам кажется, что вы выбрали не ту профессию?» — спросил Ульф. «Чувствуете себя не на своем месте?» Ответ Блумквиста его удивил. «Нет-нет, мне нравится быть полицейским». «Тогда почему вы недовольны?» Блумквист принялся крутить в пальцах чайную ложку. «Почему вообще человек бывает несчастлив? Я часто задаю себе этот вопрос, и...» Он замолчал. Ложка, с которой он возился, была немного погнута, и теперь он пытался ее выпрямить. «Ури Геллер», — произнес Ульф. «Помните его?» Блумквист улыбнулся. «Тот человек, который гнул ложки. Усилием воли. Он концентрировался, направлял силу мысли на ложку, по крайней мере, так он утверждал». Блумквист, небрежно отмахнувшись, положил ложку на стол. «Никогда не трачу времени на подобные пустяки. Люди вечно выдают желаемое за действительное, верно? Так хочется найти подтверждение паранормальным явлениям, но пока никому не удалось. Правда ведь? Все это только ловкость рук и ничего больше». Ульф почувствовал, что пора вернуть разговор в прежнее русло. Ему явно не стоило менять тему. «Итак», — сказал он, — «вам никогда не удавалось понять, почему люди бывают несчастны. Стало ли вам яснее, почему несчастны именно вы? У вас не получается поменять причину, или вы просто ничего не можете с этим поделать?» Блумквист помотал головой. «Нет-нет, причина тут совершенно очевидна. По крайней мере, для меня». Ульф ждал. С Блумквистом всегда так, напомнил он себе. Разговор внезапно сворачивает в совершенно неожиданное русло, а потом также внезапно возвращается к прежней теме. И когда это происходит, многое становится гораздо яснее. Блумквиста легко было недооценить. Блумквист подался вперед. «Люди очень часто бывают недовольны жизнью из-за плохого питания», сказал он, доверительно понизив голос. «Чего только они не едят, Варк!» С этим трудно было не согласиться. «Уверен, так оно и есть», — ответил Ульф. «Слишком много углеводов», — продолжал Блумквист. «Слишком, слишком много». Ульф покосился на соседние столики. «Да», — прошептал Блумквист, — «именно. Только посмотрите на них. Посмотрите вон на ту женщину. Посмотрите на ее талию, если, конечно, сможете ее найти. Талии-то нет. Это все углеводы виноваты. Это все слойки по-датски, которые она глотает одну за другой». «Датчане ни в чем не виноваты», — запротестовал Ульф. «Я и не говорю, что виноваты», — озадаченно ответил Блумквист. «У них те же проблемы с углеводами, что и у нас. Я только говорю, что люди потребляют слишком много крахмала и слишком много сахара». Тут он перевел дух, метнув еще один взгляд в сторону возмутившей его дамы. «Сахар — белый яд, Варк. Это то, что нас убивает». «Убивает? Да. Но в данном случае я говорю о недовольстве жизнью. Сахар вызывает перепады настроения». Это заставило Ульфа задуматься. По его наблюдениям, сладкоежки бывали обыкновенно вполне довольны, предаваясь своей фатальной страсти. Может, их привычки и влияли на их фигуру, и на счет у стоматолога, но делало ли это их несчастными? Он в этом сомневался. Ульф сообщил о своих сомнениях Блумквисту, и тот немедленно их отмел. «Сладости вызывают перепады настроения», — повторил он. А перепады настроения тесно связаны с недовольством жизнью. На этот счет есть много исследований. Могу скинуть вам ссылки, если хотите. Все эти статьи можно найти онлайн. Ульф взглянул на своего собеседника. Блумквист был неплохо сложен, и ожирение ему явно не грозило. Неужели он ест слишком много сахара? Может, в этом причина его недовольства? Ульф решил спросить напрямик. «Вы любите сахар, Блумквист? Поэтому вы недовольны?» «О, нет», — без колебаний ответил Блумквист. «Причина не в этом. То есть сахар делает множество людей несчастными, но это не мой случай. Я несчастлив, потому что мне скучно». Тут он посмотрел Ульфу прямо в глаза. «Мне очень скучно, Варк. Ужасно скучно». «На работе?» — уточнил Ульф. «Рутина заела?» «Такое часто случается», — подумал он. «Если вы изо дня в день занимаетесь одним и тем же, как очень и очень многие, то не мудрено заскучать». Но тут он вряд ли мог что-то поделать. Да и кто бы смог? Скука — неотъемлемая часть современной жизни, и это положение вещей будет только усугубляться, когда революция искусственного интеллекта развернется в полную силу. «Это все остальные», — сокрушался Блумквист. «Когда я спрашиваю у них, чем мне заняться, они мне отвечают, что обо всем уже позаботились. Никогда не позволяют мне участвовать в расследовании. У меня на настоящий момент нет ни одного дела, вообще ничего. И так уже несколько недель, нет, месяцев, ничего». Ульф опустил взгляд. «Это все моя вина», — подумал он. «С технической точки зрения начальником отдела был он, хотя работали они на коллегиальном основании. И решение о том, что Блумквист должен будет работать отдельно ото всех остальных, хотя они могли бы, наверное, втиснуть в их кабинет еще один стол, за это решение он тоже нес частичную ответственность. И раз уж он это сделал, раз он сослал Блумквиста на...» Тут Ульфу пришлось признать, что он совершенно не помнит, на каком этаже работает Блумквист. На N-ный этаж он должен был обеспечить Блумквиста заданиями. Но он, Ульф, этого не сделал. И теперь бедняга Блумквист, честный, исполнительный полицейский, при всех своих недостатках, заставил его взглянуть в лицо собственным неудачам. «Мне ужасно жаль, Блумквист», — начал он. «Мне нужно было делать для вас больше. В будущем, но дело совсем не в вас, Варк», — прервал его Блумквист. «Дело в остальных. Кажется, им нравится ставить мне палки в колеса. В отделе кадров есть один человек, так вот, он постоянно переставляет мой стол на новое место. Прихожу на работу и обнаруживаю, что работаю теперь не на втором этаже, а на третьем. Мой стол, мой рабочий стол, со всем, что на нем, взяли и передвинули, ничего мне об этом не сообщив. На месте стола я нахожу записку: этот стол был переставлен согласно плану реструктуризации. И все». Ульф пришел в ужас. «Ох, Блумквист, мне страшно неловко, что так вышло. Этому просто нет оправданий. Это же настоящий харассмент». «Я не любитель жаловаться», — сказал Блумквист. «Совсем даже не любитель, правда?» «Конечно, нет», — заверил его Ульф. «Такое обращение расстроило бы кого угодно». Он сделал глоток кофе. «Я поговорю с отделом кадров. Поговорю с этим... Как его зовут?» «Фредериксон. Я с ним поговорю. Скажу ему, что это должно прекратиться». Блумквист облегченно вздохнул. «Это очень мне помогло бы», — сказал он. «Ульф принял внезапное решение. И у меня есть для вас дело. Я в настоящий момент веду исключительно деликатное расследование, и мне пригодится помощь». «Я готов помочь», — сказал Блумквист. «Когда я говорю «исключительно деликатное», это значит «исключительно деликатное». Необходимо соблюдать абсолютную конфиденциальность. Замешанные в дела лица, по крайней мере, одно из них, очень известны. Нам нужно соблюдать крайнюю осторожность, или история немедленно окажется во всех новостях. «Секс?» — спросил Блумквист. «В деле замешан секс?» «Возможно», — ответил Ульф. «Понимаете, речь идет о шантаже. А шантаж довольно часто бывает связан с сексом. Но на настоящий момент я в этом не уверен». Блумквист снова взял со стола ложку и совершил еще одну попытку вернуть ей прежнюю форму. «Имя Персен Седерстрём вам что-нибудь говорит?» — спросил у него Ульф. Блумквист оставил в покое ложку, которая была далека от совершенства как никогда, и переспросил: «Седерстрём?» «Да, такое вот громкое имя». «Седерстрём», — пробормотал себе под нос Блумквист. «Нильс Седерстрём». А потом, внезапно просветлев, воскликнул: «Да! Говорит!» «Вы читали его книги?» Блумквист потряс головой. «Нет! А он что, книги пишет?» «Интересно. Может, когда я его застукал, он материал собирал?» Ульф выжидательно смотрел на Блумквиста. У него появилось ощущение, что он вот-вот узнает то, зачем все это время гонялся — причину шантажа. Блумквист, кажется, снова случайно наткнулся на разгадку. Что ж, не в первый раз. «Да, мне как-то случилось говорить с Нильсом Седерстрёмом. Прекрасно помню это дело. Знаете, одно из тех, когда вы, в общем, понимаете, что происходит, но доказательств у вас нет, поэтому вы просто предупреждаете человека, надеясь, что это сработает». Ульф спросил, что там были за обстоятельства. «Я в то время дежурил на рынке», — сказал Блумквист. «Ну, знаете, что там обычно происходит, мелкие кражи и все такое прочее». «А еще был этот Хампус», — добавил Ульф. «Помните его? Тот карлик, который ударил соперника ножом под коленку». Блумквист улыбнулся. «Помню. Вполне симпатичный парень. Но этот случай никакого отношения к нему не имел. И к мелким кражам тоже. Дело было более мутное». «Шантаж всегда мутное дело», — подумал Ульф. «Мутнее некуда». «Молодые парни», — просто сказал Блумквист, «этот самый Нильс Седерстрём крутился возле совсем молодых ребят. Выискивал их на рынке. Разговаривал с ними серьезно, так напряженно. Но никто из них не пожаловался, конечно. Все было вполне добровольно». «Что, несовершеннолетние?» Блумквист покачал головой. «Да нет вообще-то, но, как говорится, на грани законности. Но торговцам на рынке это пришлось не по душе. Они сказали, что это вредило бизнесу. Такое ощущение, что дело было в скейтбордистах. Они его цепляли, что ли. Ну, вы же знаете, какие у людей бывают странности, Варк». Ульф спросил, как Нильс воспринял предупреждение Блумквиста. «Вы знаете, совсем неплохо», — ответил Блумквист. «Меня это даже удивило. Подобные типы, как правило, все отрицают. Набрасываются на тебя в ответ. Но только не Нильс Седерстрём. Он внимательно меня выслушал, а потом сказал, что, мол, ему страшно неловко за то, что он мог кого-то обидеть. Сказал, что он занимается исследованиями и что его просто не так поняли. Его, казалось, всерьез озадачило, что кому-то могли не понравиться его разговоры с ребятами. Именно это слово он и употребил — разговоры». «Что ж, можно это и так назвать», — сказал Ульф. «Конечно, я ему не поверил», — продолжил Блумквист. «Сказал ему, что я не вчера родился, и чтобы он впредь был поосторожнее. Он воспринял это совершенно спокойно, просто кивнул и пообещал, что будет держаться от рынка подальше. И слово свое сдержал. И больше никаких жалоб на него не было. Никаких. Больше о Нильсе Седерстрёме не было ни слуху, ни духу. По крайней мере, насколько мне известно». «Что ж, мы к этому еще вернемся», — пообещал Ульф. «А пока позвольте-ка мне эту ложку».